Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и всем привет. Обстановка за сегодняшний день, самые, значит, такие яркие события обсудим. Да, ну, уже прошел месяц с начала наступления, да, сегодня 4 июля. Вот, мы вчера, в принципе, все обсудили по боевой, да. Единственное, что было замечание, что мы Херсон и Антоновский мост не обсуждали, потому что мы это обсуждали позавчера, там тоже ничего не изменилось. Там укры до сих пор небольшим количеством, но тусуются на дачах. Там сегодня снова появились кадры, как их выбивали, там ракетно-бомбовые удары наносили, то есть им там не сладко. И какое-то стратегическое значение и акцентировать на это внимание, ну, как бы не стоит в рамках глобального, да, глобальной ситуации на фронте. Вот. Отдельно стоит отметить, что сегодня, да, у нас были официальные заявления о том, что укры планируют нанести, ну, атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В принципе, они провели ряд информационных мероприятий по подготовке. Они там разные их официальные лица, как Буданов, Данилов, Зеленский, еще там какие-то штрихи. Тот же Арестович даже. Причем Арестович очень интересно Гордону сказал, что вы не переживайте, там загрязнение будет только в радиусе 2 километра от станции, все херня и так далее. Ну, хочу сказать, что Запорожская атомная электростанция считается самой крупной в Европе. Она в разы крупнее Чернобыльской. А я, как всю жизнь проживший на Киевщине, да, знаю очень хорошо о последствиях Чернобыльской катастрофы, когда один реактор, ну, взорвался, да, был там хлопок. Вот. У меня отец был ликвидатором последствий Чернобыльской аварии, поэтому я немножко в курсе, что если Запорожскую они попытаются по Запорожской ударить, и если хотя бы один энергоблок взорвется, то, блин, ну, хапанем как бы все. И тут еще будет зависеть порозия ветров, куда это облако пойдет, в каком направлении. Оно может и в Европу пойти. И вполне себе страны НАТО могут посчитать, поскольку идет подготовка обвиняемой стороны. Плюс, если следите за новостями, там америкосы пригнали в Восточную Европу какой-то самолет, который берет пробы атмосферы на предмет радиоактивного заражения. То есть они, в принципе, уже готовы к таким событиям. Поэтому вполне они могут пойти на обострение и попытаться там вплоть до ввода войск контингента НАТО на территорию Украины, типа взять под контроль, чтобы остальные энергоблоки, к примеру, не были взорваны, да, ну, под любым предлогом. Поэтому ситуация на самом деле, ну, ни хрена не веселая. Вот. То есть, учитывая, что англосаксы, они всегда действуют многоходово, они всегда действуют комплексно, и если это их план, на что указывают многие признаки, да, то это, ну, ситуация хреновая. Тут дело не, даже не в радиационном заражении, а в том, что они могут попытаться как-то сами за счет этого сделать это как казус Белли своего рода. И тут уже нужно будет смотреть, насколько у наших военных больших командиров большие, как их называют, тестикулы, да, вот, чтобы не говорить слово яйца. Поэтому вот ты как-то так. Поэтому яйца. Ждем, смотрим. Надеюсь, что этого не будет. Я очень надеюсь, что эта подготовка информационная и, ну, по поводу этой провокации, да, вот демонстрация намерений. Это для того, чтобы в каком-то переговорном процессе попытаться на нас надавить. То есть, к примеру, да, вот они подготовились, мы прекрасно понимаем, что когда, ну, если они бахнут, то в этом обвинят нас. И они уже подготовили почву информационную для того, чтобы обвинить нашу сторону. И, возможно, они, к примеру, попытаются торгануться, то есть позвонить, к примеру, нашему руководству, сказать: смотрите, мы можем это сделать, вы будете виноваты. Наш следующий ход будет вот такой. Мировое сообщество нас поддержит. Ваши союзники не рискнут, потому что основания есть, да, хотят даже созданные нами. Поэтому давайте там на какие-то уступки идите. Ну, опять же, я фантазирую, я хрен его знает, как там может быть. Просто я пытаюсь максимально версии, как мы уже с вами когда-то разбирались, что нужно любую ситуацию разбирать под разными углами. Поэтому я надеюсь, что никто ее не взорвет, а просто такая идет дипломатическая игра, дипломатическое давление. Но в любом случае у нашего военно-политического руководства должно быть достаточно стальных, так сказать, этих самых, да, для того, чтобы достойно в этой ситуации даже на дипломатическом уровне выглядеть. Плюс вот буквально сейчас по Донецку был нанесен ракетный удар в районе Гвардейки. Это, грубо говоря, восточная окраина Донецка между Макеевкой, ну, где, грубо говоря, Донецк с Макеевкой, вот граница у них общая. И по госпиталю, по больнице Калинин. Кто знает, это вот сразу первое здание слева за мостом по проспекту Ильича. И прилетело серьезно. Но вот сейчас я общался с ребятами на местах. Говорят, что было ракет очень много. ПВО большую часть сбили, поэтому, скорее всего, это были «Хаймерс». И осколки сейчас по всему центру, по всему городу падают с неба. Поэтому ситуация такая по поводу боевой обстановки. Слушай, я хотел бы еще вернуться, значит, к удару по атомной станции, да, и мне вот даже несмотря на то, что мы сейчас, ну, хоть называется специальная военная операция, да, ну, так, значит, находимся в войне с нашим противником, да, с Украиной, и несмотря на то, что это наш враг в данной ситуации, да, хотя, в принципе, у нас много подписчиков и на Украине, да, и то нас смотрят, то нам пишут постоянно, мы им хотим всегда передать привет, ребята, да, будьте аккуратны, там, не пишите нам в ответ ни в коем случае, ни в комментариях, нам, ни в бот, не пишите нам, но мы знаем, что вас много. Мне не верится, что даже наш враг может пойти на то, чтобы взорвать атомную станцию. Ну, это вообще кем надо быть, чтобы выстрелить самим себе в ногу? Это уже, это на просто что там, это знаешь, мне кажется, вот в данной ситуации это уже какая-то, знаешь, как агония какая-то, что уже просто вот, ну, ничего не остается. Давайте взорвем атомную станцию, знаешь, ну, просто... Отчасти да. 11 и 12 числа в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, да, который очень важен будет для Украины. Но нужно понимать, что Украиной управляют конченые ублюдки, которым, в принципе, вообще похер на Украину. Не, ну погоди, ну у них же есть родственники, у них же есть друзья, да, они, смотри, они многие выходцы не из Киева, да, а из каких-то дальних областей Украины, то есть у них в этих областях там могут быть родственники. Как получается этим людям может быть все равно на своих родственниках? То есть это получается, ну, что там с головой вообще, я не пойму. Ты вот, как бывший киевлянин, объясни мне, пожалуйста, вот этот синдром, понимаешь? Ну, смотри, есть уже некоторые примеры. Вот представь, они с русскоязычных регионов, как минимум Зеленский, потом этот лысый хер. Давай скажем, самые активные даже бойцы на фронте, все выходцы из русскоязычных регионов. Да. То есть смотри, эти ублюдки запрещают русский язык, запрещают 9 мая, все, что с этим связано. И самое главное, запрещают православие на всей территории Украины. То есть они запретили самые важные ценности для своих же людей. Понимаешь? Им плевать на людей. Вот просто плевать. Они думают чисто о себе и о том, что им говорит западный хозяин. Почему эта тактика западного хозяина, точнее не тактика, а может быть стратегия или концепция глобальная, да? Потому что англосаксы, они же в долгую играют и многопланово. Потому что этот процесс начал еще Порошенко. А Зеленский был как контрольный в голову по всем этим направлениям. То есть это говорит о том, что есть хозяин, и вот один лох, как бы, да, грубо говоря, вассал. То есть есть сюзерен, да, есть вассал. Вот один вассал вот начал выполнять эти истории. Второй вассал это все, в принципе, закончил практически. Да? То есть, в принципе, это люди, которым плевать. Они будут делать все, что им скажет сюзерен, ну, хозяин. Да? Поэтому рассчитывать на их адекватность, особенно зелья, когда пару дорог бахнет, ему вообще плевать. Тут вопрос в исполнителях. Кто же нажмет кнопку? Не Зеленский лично нажмет кнопку, да? Но я допускаю, если это будут удары Хаймерса, а Хаймерсами до сих пор управляют и будут управлять только натовские экипажи. То есть это территория, просто это территория, с которой наш противник основной, это НАТО, да, могут вести любое огневое поражение, по сути, ну, пока до ядерного не дошло, по российской территории. И Украина рассматривается только как территория. Украинцы рассматриваются как мясо. Вот закончатся украинцы, зайдут поляки, там, румыны, прибалты. Мы это уже обсуждали, кстати. Те страны да. Не очень хотят. Они дают все. Они уже не очень хотят, да. Они уже не очень хотят, но у них не будет выбора. Иначе на их территориях будет то же самое. Вот, поэтому рассматривать Украину как страну, где те, кто ею правят, думают о будущем народа этой территории, не стоит. Вот и все. Вот надо вот так рассматривать. Они пойдут на что угодно. Вопрос в том, как нам будет, понимаешь? Они, к примеру, даже если они не захотят вводить войска НАТО, они просто бахнут. И получается, украинская территория будет... ну и может там какие-то другие еще территории, скорее всего, во-первых, Крым пострадает тоже, до Беларуси может дойти, если ветер будет в том направлении. То есть в любом случае между западным миром и Россией будет такая охеренная радиационная прослойка. Я бы просто хотел, знаешь как, посоветовать людям на случай, если что-то подобное произойдет, вот когда-то у меня бабушка, она работала в аэропорту Борисполь, там в гостинице «Интурист», администратором. И вот когда произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, то со всего мира начали там разные профессора съезжаться, там с Японии и так далее. И она вот у некоторых профессоров спросила, вот у меня есть внуки, там, да, там внук и внучка, что мне их, ну, нам уезжать, когда приезжать можно и так далее. Им ответили, что если у вас есть куда уехать навсегда, то, конечно, уезжайте. Если нет, то даже не вздумайте временно уезжать. Потому что вы сейчас хапанули, да, дозу, вы куда-то уедете, организм начнет адаптироваться, попытаться очиститься, и потом вернетесь, вы еще хапанете дозу, это лишний стресс. Вот именно сам этап, когда ты получаешь дозу, он более критичный, чем когда он там какой-то накопительный. Ну, вот как-то так, да. Ну, и в итоге все как бы живут, там, да, там, понятно, болезни, там, еще что-то, но как-то даже в Чернобыльской зоне какие-то люди остались и живут, как бы. Поэтому здесь вот эти моменты. Потом, понятно, там вот эти таблетки, йод, короче, вот эти все моменты от радиации нужно учитывать и нужно с собой иметь. Да, там в аптеках купить. То есть те, кто где-то рядом живут, там на подконтрольной нам территории, на подконтрольной им территории, неважно. Да вообще, ну, как бы там, наверное, и соседние области. Поэтому ситуация такая. Если есть куда уехать навсегда, то, конечно, нужно уезжать. Если нету, то, ну, лучше как бы просто, не знаю, ну, опять же, тут же зависит еще, насколько от эпицентра люди живут. Если совсем рядом, там, в какой-то 30-километровой зоне, то там однозначно надо будет валить навсегда. Вот. Это очень рискованно там оставить. Эксперимент над собой проводить не стоит, как там некоторые люди в Припяти, да, там, бабушки какие-то. Вот. Поэтому ситуация как бы серьезная, нужно быть готовым к тому, что всякое может быть. Потому что если бы мне в 2013 году кто-то сказал, что будет война на Донбассе, и уж тем более я буду в этом участвовать, я бы, ну не знаю, я бы, наверное, рассмеялся, а потом бы дал в морду как бы за такой, ну, за такую ложь. Да? Поэтому в нашем нахрен конченном мире может быть тупо все, что угодно, понимаешь? Надо быть готовым ко всему. Вот поэтому вот война научила меня, кроме всего прочего, еще постоянно быть в одежде, в которой тебе придется выживать в любой момент. То есть в любой момент может произойти там война, землетрясение. Надо вот тебе выживать в том, в чем ты вышел поэтому из дома. Поэтому ты в майках Арсот постоянно ходишь. Да, ну, потому что, когда произойдет ядерный апокалипсис, да, то нужно будет понимать свой чужой, как бы, да, и меня, как минимум, наши братья из Красного Черепа не съедят. Все, я понял тебя. Ну, логично, логично. Мы друг, знаешь, если вдруг будут зомби ходить и так далее, мы друг друга узнаем с тобой. Да, да, да. Даже если мы будем как зомби ходить, просто да, орден Красного Черепа. Да. Этого зомби убивать не надо. Этот был наш парень, значит, из зомби. Ну или так, да. Или выживший. Да, пусть идет, пусть идет, да, да, пусть идет. Смотри, хотел еще коснуться какой темы. Я на самом деле об этом услышал еще, наверное, вчера или позавчера. О том, что, ну, я подумал, что это фейк. Что кто-то с нашей стороны это вбросил, как бы, ну, для пропаганды, там, какой-то тупой пропаганды. То есть в Германии уже есть несколько фактов, когда у граждан России изымают автотранспорт, автомобили, на которых они там в Европу приехали, да. Кроме того, есть еще факты, когда отжимают средства роскоши, какие-то там дорогие часы, там еще что-то. Они формально пользуются постановлением о пакете санкций от Германии, которое Германия приняла в 2014 году. Последнее изменение в это постановление было в октябре 2022 года. Но там было так, что нельзя там допускать импорт из России, там в Германию, к примеру, да, который помогает России обогащаться. И тут, к примеру, вот один случай был, когда парень на Lexus RX там 350, по-моему, там в новом кузове, приехал в Евросоюз, проехал несколько стран, заехал в Германию, проехал таможню, отъехал от таможни, и за ним патруль таможенной службы, у них там это принято, они могут до 40 километров от таможни тормозить людей, догнал, в итоге вызвали полицию, изъяли тачку. То есть вот именно основываясь вот этими старыми нормативными актами, просто перекручивая эту ситуацию, да. Понятно, что, скорее всего, это месть за леопарды, да, потому что Германия потеряла репутационно и вполне себе финансово еще и от этого факта, то, что леопарды оказались полным дерьмом, как бы. Вот. Ну, при этом опасным дерьмом все равно, тут не стоит недооценивать, они же могут стрелять, стрелять в движении и так далее, да, ну, как танк по сравнению с нашим, это полное дерьмо, блин, этот танк уже уничтожали тупо со всего, со всех имеющихся у нас средств огневого поражения танка, да, поэтому там, леопард это, ну, привет, леопард, короче, но в чем момент, как бы, момент в том, что нашим великим дипломатам, как минимум, стоило бы обратить внимание на эти ситуации, а парень сразу позвонил в консульство, вот у которого Lexus отжали, ему посоветовали просто нанять адвоката. Но, кроме того, что наши дипломаты в этом плане пока что ни хрена не делают, так они еще не могут, как, допустим, делают западные посольства, да, они не могут предупредить граждан России, что не стоит посещать Евросоюз. В любой стране у вас могут отжать вашу собственность. Если ничего там сверхсрочного и смертельного, отказывайтесь от поездок в Евросоюз. Почему наш МИД спит, да, постоянно спит? Непонятно. Вот. Ты думаешь, что МИД, факт такой? МИД миновал коронавирус, ты думаешь? Все да, болели, кстати, да. А МИД не болел? Да, да, да. Да, братан. Они вот там туда закрылись в своих посольствах, да, и не болели, думаешь, так, да? Нет, судя по всему, они переболели не раз, понимаешь? И у них энергии нет, они вот такие вялые, как бы им вот это не до этого, вот эта вся мышиная возня, как бы у них там, они сейчас думают о великом, они прикоснулись к вирусу, да, к этой опасности, в общем там, ну и плюс там другие нарушения были. Момент-то какой? Ситуация на самом деле, поэтому я думаю, что нам с тобой нужно наших подписчиков призвать Ребята, вы подумайте трижды, стоит ли ехать в Евросоюз, даже если кому-то очень нужно. Ехать кроме без того, машины. Да и вообще без ценности, да. Потому что... На мопеде. Ну, на мопеде типа Рига или Карпаты, да, какой-то старенький да, советский. Сейчас китайский. Верхотина. Китайский мопед или индийский, как в индийских фильмах. Или вот просто сел на этот на московский самокат и поехал в закат. Ну, да, есть очень мощный. Слушай, ну, я хотел бы еще буквально пару минут нашей программы занять, да. Кстати, что я хотел сказать. Мы долго раскачивали тему с БПЛА, да. Мы постоянно говорили БПЛА, БПЛА, БПЛА, над нами смеялись. Потом, когда начался СВО, смех прошел. Потом поняли, что есть проблема с БПЛА. Начали все решать этот вопрос. Волонтеры, шмолонтеры, там кто только не помогал. И, наконец-таки, более или менее решили этот вопрос. Сейчас вот наши значит, ребята инициативные пошли дальше, они... проталкивают и проталкивали и будут проталкивать тему, значит, дронов камикадзе, да. Но я хотел что сказать, что а где роботы Уран там и остальные? Вот мне интересно. Ну, их так пиарили, их показывали в Сирии. Мы видели, что они занимаются разминированием, да. Мы даже, по-моему, где-то проезжали, видели их, везли на фурах, да. Но разминирование это хорошо. У меня есть знакомые, которые сделали робота частный, да, частный концерн сделал робота, и он также с успехом разминирует. И они уже кучу, значит, территории разминировали им. То есть, значит, робота, который разминирует, инженерного, сделать не проблема, да. Мы бы хотели увидеть какой-то модуль, уже как бы полтора года, можно сказать, идут боевые действия, да, и неплохо было бы увидеть какой-то модуль, который... может работать с пушки или там, я не знаю, турами, как бы, где видео, как бы, мы что, просто его показывали на выставках, и у нас они не ездят, почему мы не развиваем эту тему, да, как бы, почему мы должны послать людей куда-то, чтобы они что-то посмотрели, и не можем отправить туда робота посмотреть, да, заодно провести испытания, да, поехать на нем посмотреть, а если кого-то обнаружить, чтобы он еще из пушки уничтожил, предположим, да, а если бы он потеряли мы этот робот, мы особо бы не горевали по этому поводу, мы бы сделали бы другого, предположим, да, вот хотелось бы увидеть робота, где наши роботы? Там. Мне кажется, ты недооцениваешь. Ну, не Федора, не робота Федора. Да, мне кажется, ты недооцениваешь нашу робототехнику отечественную. Ведь откуда-то же взялись роботы первого поколения? Нет, ну это киборги, понимаешь? Это роботы-люди. Да, это роботы-люди. А я хотел бы посмотреть на гусеничном ходу с пушкой, чтобы он ездил с тепловизором, искал противника, поражал его. И при этом читал сводки. Но это другие роботы, опять же, понимаешь, это другие роботы. И причем вот эти роботы, которые читают сводки, они ошибаются в цифрах постоянно. То есть у них там, ну, они, видишь, не могут добиться еще точности в цифрах, они постоянно завышают. У них заметьте, круглые такие там цифры, там 500, 600, 50. Мне кажется, то есть, это от перегрева процессора. То есть нет процессор такого, первого знаешь, там, поколения. Нанесен удар... погиб генерал, да, там, предположим, а нанесен удар, погибло 50 генералов, понимаешь? Нанесен удар, погибло 600 человек. Ну, почему, блин, не там 113, почему 600? Там, это военные, это военные роботы, у них стоит директива, нельзя щадить врага, нельзя щадить. Понял, все. Тогда мы к ним... Что их жалеть-то, а, один? Относиться с уважением к этим роботам. Ну, с пониманием. До завтра. До завтра. Да, друзья, всем пока.